Матерь Агни-йоги. Никакими соображениями нельзя оправдать омрачение ауры, происходящее вследствие внешних воздействий или неблагоприятных обстоятельств. Трудно не огорчаться ничем, но все же личные дела ауру окрашивать не должны. Хотя бы до какой-то степени следует ауру держать в равновесии, ведь свет поступает через нее. Кто же захочет сознательно лишить себя доступа света? Как растение, так точно и сознание питается светом. Питание светом идет через ауру. Когда она омрачена, свет не поступает, но зато через нее легко проникают вибрации тьмы. Овладение состоянием аурических излучений неотложно необходимо. Омрачение, допущенное, ничем оправдать невозможно, ибо это есть открытие входа для тьмы.